Глава 7. Соответствующая и несоответствующая любовь. Мне бы хотелось проанализировать противоречия в споре о слишком сильной любви. Одна сторона утверждает, что чересчур пламенная любовь портит ребенка. Другая настаивает, что нельзя любить ребенка слишком. Путаница в этом вопросе часто принуждает сторонников этих полярных точек зрения принимать крайние меры. Первая группа настаивает на строгой дисциплине, вторая потворствует снисходительности. Давайте рассмотрим этот вопрос заново. Я думаю, что если мы определим, что соответствующая любовь к ребенку обеспечивает полноценное воспитание и благоприятствует эмоциональному росту ребенка и укреплению его уверенности в себе, тогда картина проясняется. Тогда главный принцип воспитания можно сформулировать так. Ребенку необходимо изобилие полноценной, идущей ему во благо любви. И, естественно, совсем не нужна неполноценная, идущая ему во вред любовь. Несоответствующая любовь. Я думаю, можно определить как несоответствующую такую любовь к ребенку, которая препятствует его эмоциональному росту, не удовлетворяет его эмоциональные потребности, поощряет зависимость ребенка от родителя, препятствует его самоуважению, снижает самооценку и уверенность в себе. Наиболее распространены следующие 4 типа несоответствующей любви. Чувство собственности, стремление к соблазну, замещающая любовь, перестановка ролей. Чувство собственности. Когда родители считают детей своей собственностью, они подсознательно стремятся поощрять чрезмерную зависимость ребенка от них. Поль Турнер, известный шведский психотерапевт, подробно описывает это в своей статье «Значение чувства собственности». Он говорит, что чувство собственности у родителей, имеющих маленького ребенка, само собой разумеется. Его зависимость от них является практически полной. Но если эта зависимость от родителей не уменьшается по мере того, как ребенок растет, она препятствует эмоциональному развитию ребенка. Многие родители пытаются держать своих детей в ежовых рукавицах зависимости от них. Доктор Торнер говорит, что они используют самые разные способы давления. Внушение, эмоциональный шантаж, власть авторитета, необходимость подчиняться. Они свято уверены, что у них есть все права на ребенка, потому что он принадлежит им. Это родители-собственники. Они стремятся обращаться со своим ребенком как с объектом или собственностью, которой можно владеть или признавать своей, а не как с человеком, который вправе расти и становиться независимым и уверенным в себе. Родители должны уважать право ребенка быть самим собой. Это не означает, конечно, что не должно быть никаких запретов, и ребенку можно позволять все. Каждому ребенку необходимы руководство и дисциплина. Это значит, что родителям следует поощрять ребенка самостоятельно думать, спонтанно реагировать, постепенно и ясно осознавать, что он личность, которая должна принимать на себя все большую ответственность за свои действия и поступки, равно как и мысли. Если же мы, родители, пренебрегаем правом ребенка на независимость, его развитие может пойти в кривь и в кось, или же он вырастет слишком зависимым от нас и чересчур послушным, и не сможет научиться самостоятельно жить в своем мире. Он может легко стать добычей более сильных и властных людей или групп, например, банды, мафии или религиозной секты. Или же, став постарше, он начнет изо всех сил отвергать любые родительские советы и руководство, что приведет к появлению трещин в наших отношениях. И вновь доктор Торнер подчеркивает, что мы должны владеть, как бы не владея, не будучи стяжателями и собственниками по отношению к ребенку. По сути, человек никогда ничем не может владеть по-настоящему. Он не больше, чем слуга того, что Бог доверил хранить ему. «Земля принадлежит Господу, и все на ней». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 26. Конечно, в какой-то степени чувство собственности по отношению к своему ребенку развито у каждого родителя. Но мы должны быть начеку и, первое, осознавать, что у нас есть чувство собственности. Второе — отделять это чувство от подлинной заботы об общем благополучии ребенка. Причем особенно это связано с необходимостью развивать независимость и умение полагаться на самого себя. Третье. Родители все время должны не только помнить, что у них может появиться такое чувство собственности, но и уметь в каждый момент поймать и погасить в себе этот собственнический инстинкт. Четвертое. Всячески сопротивляться его пагубному влиянию. Стремление к соблазну. Второй несоответствующий способ выражения любви к ребенку проявляется в стремлении его соблазнить, часто неосознанно. Я должен предупредить, что говорить и писать на эту тему мне весьма трудно, потому что не так легко определить, что такое стремление к соблазну во взаимоотношениях родителей и детей. В плане нашей темы, я думаю, достаточно определить стремление к соблазну как попытку сознательно или бессознательно получить чувственные сексуальные ощущения при общении с ребенком. Рассмотрим пример, недавно обсуждаемый на семинаре по детской психиатрии. Девочка была направлена в психиатрическую клинику из-за слишком частых мастурбаций и плохой успеваемости в школе. Анализ показал, что она часами грезила наяву, фантазируя, что ее мать умрет, и она будет одна жить с отцом. При опросе выяснилось также, что отец слишком часто обнимает, ласкает и целует девочку, что явно доставляет чувственное наслаждение обоим. Когда отцу деликатно намекнули на истинное положение вещей, он воскликнул: «Подумать только, я только сейчас сообразил, что когда мы моемся вместе и я ее мылю, она ведет себя как женщина, а не как маленький ребенок». В этом случае отец явно совращал девочку. Однако, очевидно, он не осознавал полностью, что он делает. Как почти во всех случаях такого рода, супружеские отношения в этой семье были неблагополучны. В семьях, где брак не основан на здоровых отношениях, не так уж редко возникает такая тенденция соблазнять детей, хотя обычно не до такой степени. А что вы думаете о письме, которое напечатано в колонке «Семья»? Этот раздел ведет Анна Ландерс. «Дорогая Анна, не знаю, насколько серьезна проблема. У меня дочь-красавица, 12 лет. Я знаю девочек, помешанных на своем отце, но ничего подобного я никогда не встречала. Донна всегда старается при любой возможности сесть к нему поближе или даже на колени. Они все время держатся за руки и жмутся друг к другу, как маленькие котята. Когда они гуляют, она все время виснет на отце, или же они ходят, обнявшись, как молодые влюбленные. Разве это нормально, обеспокоенная мама?» «У вас есть дочь-подросток. Что вы думаете? хорошо это или плохо? Вы бы забеспокоились? Что бы вы стали делать? Вот ответ Анны Ландерс. Дорогая мама, похоже, что слишком уж много прикосновений. В наше время девочка 12 лет уже больше женщина, чем девочка. С Донной необходимо поговорить, но лучше, чтобы это были не вы. Может быть, какая-нибудь родственница или взрослый друг, знающий, в чем дело, тот, кому Донна доверяет, объяснит ей, что когда девочка в таком возрасте имеет слишком частый и слишком тесный контакт, имеется в виду чисто физический, с отцом, это не только нездорово, но и неприлично. Ясно, что такое поведение бросается всем в глаза. Если вы не знаете, кто бы мог поговорить с ней, скажите сами, твердо и спокойно, и во всех случаях посоветуйтесь со школьным психологом. Я думаю, что воздействовать следует скорее на девочку, чем на отца. Он, вероятно, будет негодовать и раздражаться. Я хотел бы прокомментировать этот ответ. Прежде всего, я, безусловно, согласен, что, похоже, будто здесь слишком тесный физический контакт отца с девочкой. Однако ведь это точка зрения матери, и слишком много фактов, подтверждающих, что супружеские отношения плохие. Короче говоря, ни мы, ни Анна не можем знать заочно наверняка, действительно ли налицо сексуальный соблазн. Возможно, эта ситуация похожа на описанную выше, в главе 2, где мать ревновала и завидовала хорошим отношениям дочери и отца. Допустим, что отношения носят слишком чувственный характер. Но не пойдете же вы к 12-летней дочери и не станете объяснять ей, что отец ведет себя сексуально недопустимым образом по отношению к своей дочери. И так уж трудно найти в наши дни подлинное уважение к родителям. Вряд ли стоит еще подрывать его. Но есть еще одна принципиальная вещь в ответе Анны Ландерс, которая является примером ошибочного отношения к выражению любви к детям. Получается, что раз отец выражает свою любовь недопустимым образом, так ему не следует показывать ее вовсе. Мы уже видели, насколько важен физический контакт с отцом для девочки-подростка. Этот конкретный отец ведет себя неправильно, но означает ли это, что надо полностью исключить физический контакт? Я боюсь, что такая реакция становится повсеместной в нашем обществе. Общепринято предположение, что поскольку некоторые родители ведут себя как соблазнители своих детей, то физический контакт лучше свести к минимуму или полностью избегать его. Можно провести аналогию. Поскольку я встречал людей, страдающих ожирением, лучше я совсем не буду есть или самую малость. Есть еще одна причина, по которой многие родители, к несчастью, избегают физического контакта со своими детьми. Они могут в самом деле ощущать некоторый сексуальный импульс. Это может случиться с любыми родителями, особенно если у отца большие дочери. Это действительно дилемма. С одной стороны, ребенку действительно отчаянно необходимо ощущение, что его любят, и физический контакт для этого жизненно необходим. С другой стороны, родители испытывают неловкость и боятся, что это сильно повредит их детям. Я думаю, что мы можем облегчить жизнь многим родителям и снять камень с их души, если они поймут, первое, каждому ребенку, независимо от возраста, необходим соответствующий физический контакт. Второе, совершенно естественно, если у кого-то из родителей иногда появляются случайные сексуальные чувства или мимолетные сексуальные фантазии, связанные с собственными детьми. Третье. родители должны пренебречь этими несоответствующими чувствами, активно действовать и проявлять свои нежные чувства к ребенку, удовлетворяя его эмоциональные потребности, в том числе и в соответствующем, несоблазняющем контакте. В связи с проблемой совращения многие родители испытывают еще и дополнительные страхи, связанные с гомосексуализмом. Распространено ошибочное представление, что проявление слишком большой любви матери к дочери или отца к сыну может привести к гомосексуализму. Но на самом деле все как раз наоборот. Работая в школе как психиатр и психотерапевт, я часто слышу, как учителя выражают беспокойство по этому поводу. Учительница как-то спросила меня: «Доктор Кэмпбелл, я так ужасно люблю свою дочь, что очень часто целую ее, и даже иногда в губы. Я не сделаю ее лесбиянкой». Пораспросив подробнее о взаимоотношениях в семье и убедившись, что там царит здоровая и естественная обстановка, я одобрил поведение матери и рекомендовал продолжать в том же духе. Позвольте привести еще два примера. Второй пример покажет, как способствует сексуальной идентификации соответствующая любовь, в том числе и физический контакт. Но сначала пример, демонстрирующий, к чему приводит отсутствие соответствующей любви. Мой друг Руст, крепкий, суровый, непреклонный, настоящий мужчина, морской офицер, обучающий строевой подготовке. У него прелестная, нежная, чувствительная жена и четверо сыновей-погодков. Руст решил, что его мальчишки должны вырасти такими же, как он, сильными и суровыми. Он и обращался с ними, соответственно, как с новобранцами. Неукоснительная дисциплина, беспрекословное подчинение, никаких поблажек и вопросов, никаких эмоций и телячьих нежностей. Очень важна ваша реакция, друзья-родители. Как, по-вашему, развивались эти мальчики? Считаете ли вы, что они пошли по стопам отца? Думаете ли вы, что они выросли настоящими мужчинами? В последний раз, когда я видел этих мальчиков, даже я был поражен их женоподобностью. Жеманство, сюсюканье, внешность, повадки — все было как у девочек. Вы удивлены, а не следовало бы. Я, как врач-психиатр, встречаюсь с этим каждый день. Мальчики, чьи отцы суровые и жесткие, как правило, вырастают женоподобными маменькиными сынками. Не проявляя никаких нежных чувств, отцы отталкивают своих детей. А вот другой пример. Несколько лет назад у нас был пастор, массивный здоровяк с резкими чертами лица. Само его присутствие обращало на себя внимание. У него было доброе, любящее сердце. Его сыну было 3 года, как и моему Дэвиду, но тот был выше на голову, крепкий, как налитое яблочко, вылитый отец. Наш пастор любил сына искренне и глубоко, и всячески выражал свои нежные чувства. Обнимал, целовал, тискал, сажал на плечи, боролся и так далее. Как, по-вашему, развивался этот мальчик? Пошел ли он по стопам отца? Можете быть уверены, этот малыш был точная копия отца. У него было ярко выраженное здоровое сексуальное отождествление со своим полом. Это был настоящий мальчишка с головы до пят, счастливый, доброжелательный, шустрый. При таком отце он, кажется, в жизни должен быть победителем. Если эти два примера не убеждают вас, что избыток соответствующей любви каждого родителя не только желателен, но и жизненно необходим для каждого ребенка, и мальчика, и девочки, позвольте привести еще один факт. Весь мой опыт психиатра и вся прочитанная мной литература подтверждают, что среди тех, у кого были любящие, нежные и ласковые отцы, не встречаются люди с сексуальными отклонениями. Я убежден, что как только мы исправим эти ошибочные представления и как только родители осознают, что на самом деле нужно ребенку, большинство из них смогут обеспечить своим детям безбрежный океан, здоровый, полноценный, безоговорочный, но соответствующий любви, без которой ребенок не может прожить достойную жизнь. Замещающая любовь. Третий, наиболее стандартный тип несоответствующей любви – это замещающая любовь. При этой форме любви родители проживают свою жизнь или воплощают свои мечты через жизнь ребенка. Одна из самых опасных форм замещающей любви, когда мать проживает свои романтические фантазии или сексуальные желания через свою дочь. Мать делает это бессознательно, подталкивая дочь к таким отношениям, в которых она сама мечтала бы оказаться. Ключ к этому явлению – назойливый интерес матери к интимным подробностям свиданий, на которые ходит ее дочь. Причем мать чувственно возбуждена, когда дочь рассказывает ей все. Деструктивность этого процесса очевидна. Девочку-подростка можно подтолкнуть к таким ситуациям, с которыми у нее не хватает опыта или зрелости справиться. Беременность – только одно из возможных последствий. Другой часто встречающийся результат – потеря репутации. Осуждение окружающих может нарушить самооценку и самоуважение ребенка на всю последующую жизнь. Аналогичный тип замещения может быть у отца с сыном. Отец, который как бы реализует свою собственную сексуальную удаль через победы сына, наносит вред не только своему отпрыску, но и губит жизнь тех, кто окажется с ним рядом. Юноша привыкает смотреть на женщин лишь как на объект сексуальных влечений, что затрудняет его эмоциональные отношения с женщинами. Он не воспринимает их равными себе, имеющими право на собственные чувства и мысли. Конечно, есть много вариантов замещения. Здесь описаны наиболее деструктивные. Чем больше мы испытываем чувство замещения по отношению к своим детям, тем больше наша любовь к ним зависит от того, как они себя ведут, учатся, играют, список бесконечен, и тем самым удовлетворяют нашему ненасытному замещающему тщеславию. Будем смотреть правде в глаза. Все мы в той или иной мере страдаем замещающей любовью, не правда ли? В прошлом году наша семья, например, выяснила, что наш 8-летний сын прекрасно играет в бейсбол. Когда я сидел на стадионе, наблюдая за его игрой, по какой-то странной ассоциации мои мысли переключились на те далекие времена, когда я в юности серьезно занимался баскетболом. Я вспомнил, как отчаянно хотел попасть в основную лигу. Боли разочарования живо всколыхнулись в моей душе, когда я радовался удачным броскам моего сына. Интересно, почему? Какой непоправимой ошибкой будет, если я тщеславно, вот она, замещающая любовь, попытаюсь реализовать через сына неудавшиеся мечты своей спортивной молодости? Лучше быть к себе построже. Замещение становится вредным, когда оно изменяет нашу любовь так, что она начинает зависеть от поведения ребенка, то есть, по сути, становится обусловленной любовью. Та любовь, которую ребенок получает от нас, не должна зависеть от наших надежд и стремлений. Любовь к детям должна быть безусловна. мы должны любить своего ребенка так, чтобы он смог выполнить божественный план своей жизни, а не наши тщеславные мечты. Перестановка ролей. Перестановка ролей была описана Моррис и Голд в их «Лиге детского благополучия», опубликованной в 1963 году. Они определили ее как перестановку роли зависимости, когда родители обращаются к маленьким детям за помощью, защитой и эмоциональной поддержкой. Брент Стил и Карл Поллок в своей книге «Избитый ребенок» пишут: «Эти родители ожидают и требуют слишком многого от своих маленьких детей. Эти требования не только завышены, но и преждевременны, явно выходят за пределы способностей ребенка. Он не может осознать, что от него хотят, и, соответственно, не может поступать так, как на этом настаивают взрослые. Эти родители обращаются с ребенком, как будто он гораздо старше, чем есть на самом деле. Когда изучаешь взаимоотношения такого рода, создается четкое впечатление, что родитель чувствует себя в глубине души неуверенно, ненадежно, сомневается, что его любят, и рассматривает ребенка как источник утешения, опоры, ждет от него любви и утешения. Вряд ли будет преувеличением сказать: сам родитель ведет себя как испуганный, обделенный любовью и лаской малыш. Он смотрит на своего собственного ребенка как на взрослого, способного излучать любовь и заботу. Мы видим, как у родителей здесь смешались два основных момента: завышенные ожидания, чрезмерные требования и, соответственно, пренебрежение собственными интересами и нуждами ребенка, его ограниченными возможностями и его беспомощностью. Перемена ролей – основная причина в пугающем явлении жестокого обращения с детьми. Мучитель-родитель чувствует, что его ребенок должен взять на себя заботу об эмоциональных потребностях родителя, что родитель имеет право на то, чтобы его утешал и эмоционально поддерживал его собственный ребенок. Когда ребенку не удается удовлетворить его эмоциональный голод, родитель чувствует себя вправе наказать его. Жестокое обращение с детьми – это крайняя степень перестановки ролей, но в той или иной мере такая перестановка характерна для всех родителей. Обычно это происходит, когда мы сами чувствуем себя плохо физически или эмоционально. Это может быть депрессия, физическое недомогание, эмоциональное или физическое истощение. В это время у нас не хватает сил оказывать эмоциональную поддержку своему ребенку. В это тяжкое для нас время нам особенно трудно часто смотреть ему в глаза с любовью, дотрагиваться до него с нежностью, уделять ему пристальное внимание. Когда наши эмоциональные или физические ресурсы иссякают, нам самим необходима эмоциональная поддержка. Трудно отдавать другим, когда мы настолько опустошены сами, что мало что или совсем ничего не можем дать другим. Когда мы сами находимся в таком плачевном состоянии, легко совершить ошибку и уповать на то, что наш ребенок будет нас утешать, подбадривать, угождать, будет вести себя как зрелый взрослый человек или будет пассивно послушен. Все это не свойственно для обычного здорового ребенка. Если навязать ребенку эту неестественную, ненормальную роль, то он не будет развиваться полноценно и всесторонне. Список возможных неприятностей, которые могут произойти вследствие такого ненормального развития, можно продолжать до бесконечности. Мы, родители, не должны допустить такую ситуацию. Мы должны понимать, что родители обеспечивают полноценное воспитание и крепкую эмоциональную поддержку своим детям, а не наоборот. Поэтому, если мы не можем заниматься своими прямыми родительскими обязанностями как следует, надо стремиться как можно быстрее восстановить свои силы. А пока мы не в силах воспитывать своих детей, мы не должны взваливать на них родительские обязанности. Конечно, они могут помогать нам в меру своих сил, когда мы больны, но не следует думать и ожидать, что они будут для нас постоянным источником эмоциональной поддержки. Мы, родители, должны изо всех сил стараться избежать собственной никчемности и недееспособности, как воспитатели. Это может означать необходимость лучше следить за своим здоровьем, чтобы избежать болезней и усталости. Например, нам, родителям, нужна разумная диета, полноценный отдых и физическая активность. Это может означать необходимость следить за своим эмоциональным здоровьем, необходимость найти себе хобби или новые освежающие душу интересы, чтобы избежать депрессии или психического истощения. Это может означать необходимость серьезной активной духовной жизни, необходимость молитвы и медитации. И что крайне важно, так это крепкие, надежные, здоровые супружеские отношения. На шкале жизненных ценностей жена или муж занимают второе по важности место после Бога, а непосредственно примыкают к ним третье место – дети. Помните, мы можем гораздо больше дать нашим детям, если мы будем постоянно пополнять свои духовные, эмоциональные и физические резервы. А для этого надо определить, что более и что менее важно в нашей жизни, поставить себе достойные цели и планировать их осуществление. Не выплескивайте вместе с водой ребенка. Мы обсудили четыре наиболее часто встречающихся типа несоответствующей любви и несколько ошибочных концепций. Конечно, это такие отношения, которых мы все хотели бы избежать. Они вредны и для детей, и для родителей. Однако, стараясь избежать этих ошибок, давайте не выплескивать с водой и младенца. Давайте не будем совершать еще худшие ошибки и лишать нашего ребенка соответствующей любви. Это самое банальное из всех ошибок, связанных с воспитанием. Гораздо больше дети страдают от недостатка соответствующей любви, чем от избытка несоответствующей любви. Соответствующая любовь направлена на пользу и благо ребенка. Несоответствующая любовь удовлетворяет патологические потребности и причуды родителей. Нужно смотреть правде в лицо. У наших детей есть неотъемлемые потребности, которые могут удовлетворить только родители. Если мы, родители, убеждаемся, что не можем удовлетворить эти потребности, не можем постоянно поддерживать полным эмоциональный резервуар у наших детей, не можем в изобилии обеспечивать контакт глаз, физический контакт и пристальное внимание нашим детям, соответствующим их возрасту и развитию образом, нужно срочно искать помощи. Чем дольше мы медлим, тем хуже для наших детей.